Он не плакал даже на кладбище и не испытывал желания плакать, зато позже напился до пьяна, вернее, до тошноты, и, стоя на столе в серебряном башмачке, декламировал нараспев Овидия. Но тяжелее был исход, чем примета. Жена молодая, по зеленому лугу гуляя. Овидий, метаморфозы, перевод Шервинского. Ибо в те дни еще существовала поэзия, и музыка существовала еще тоже. Служба американских авиалиний услаждала музыкой ваш слух, и можно было слушать всю ночь, и музыка приносила усладу. Впрочем, он слушал и сейчас. Звуки успокаивают лучше тишины. Бог да благословит тебя, добрая служба американских авиалиний, твоему попечению я вверяю себя. Тут его снова обдала волною память. Свет его фар перевалил через гребень подъема, как уже переваливал тысячи раз, никому не причиняя вреда. А тут вдруг, прямо перед носом на дороге, это неимоверная цирковая коляска. И снова он изо всех сил жмет на тормоз и крутит руль, и слышит треск громом, раскатившийся по всем ущельям. А когда все кончено, он снова видит Фреда Джаткинса у своих дверей, и старик кивает, посасывает трубку и, немного погодя, снимает шляпу. Но рассказывать сейчас уже поздно, и с самого начала было поздно. Несчастный случай, один из многих в бесконечном ряду. Служба американских авиалиний предлагала его вниманию Шахразаду. Он слушал, вернее, делал вид, что слушает. Играл сознательно фальшивую роль. Не более фальшивую, подумал он, чем все другие. Он погасил последнюю сигарету и выключил свет. Музыка, как жара, придвинулась в темноте ближе, прихлынула к нему сразу со всех сторон. Он перевернулся на живот, подложил ладонь под щеку и закрыл глаза. Над обрывом за шоссе кружили птицы. Он встревожился, увидев их. Кто еще видит их сейчас? А еще раньше к нему стучался страшный гость и тоже растревожил его. Но все пройдет. В «Королеве молочниц» в Слейтере он обратил внимание на двух незнакомых девушек. Одна улыбнулась ему. У них были длинные волосы. Волосы у них обеих были длинные, и у обеих ненакрашенные губы. Они были хорошенькие обе. Еще не женщина, уже не дитя, такие хорошенькие, что у него заколотилось сердце, и он попробовал себе представить, как бы они выглядели на тех картинках, которые продают в Японии. Грубая веревка сдавила груди, запястья, бедра. Едва мелькнула эта мысль, засосала под ложечкой. Молоденькие, чистые, прекрасные в своей невинности, но они ее утратят. Та, что улыбалась ему, спешит. Ее тянет оскверниться зубом змеиным, Овидий — метаморфозы. Он перевернулся навзничь и сел, мокрый от испарины. «Помилуй нас!» — прошептал он. Воспоминание о том случае на шоссе снова накатило на него, и он встал, чтобы поискать в пепельнице окурок покрупнее и поглядеть, не осталось ли виски. Все они каким-то образом прослышали, дело происходило тремя ночами позже, о предсказании Ника Блю. Никаких особых признаков дождя к вечеру не появилось. Тучи сгущали, словно наползающие друг на друга горы, закрыли звезды, но по-прежнему тянул сухой и легкий ветерок. Молчат сверчки, однако это означает лишь одно — приметы лгут. Но все говорили о том, что у Ника Блю есть нюх. Ник не присутствовал при разговоре. Вон, в позапрошлом году он за 3 недели предсказал буран. Если Ник сказал, что нынче пойдет дождь, значит, дождь пойдет. 8:30 прошло, и 9:30. Разговор не смолк, но стал напряженней. Голоса резко пронзали монотонный вой вентиляторов. Казалось, люди прячутся за словами, им будто так было легче не видеть очевидного. Примерно в 10:30 появился Джордж Лумис. И когда он подошел к стойке, стуча железной скобкой и болтая пустым рукавом, кто-то спросил. «А ты что думаешь, Джордж?» «Я не взял дождевика», — ответил он. «Ну, тогда польет», — сказал Джим Миллет. Джордж добавил. «В одном ручаюсь. Если и польет, то надо всеми фермами, кроме моей. Остальные засмеялись, завыли, как волки, хотя то же самое говорил каждый, гордясь своей особой невезучестью. И опять стали толковать о Нике Блю, о позапрошлогоднем буране, а потом о засухе 1937 года, когда не было дождей до середины сентября. Беседа делалась все громче, и к половине двенадцатого ветерок все еще не затих. Вдруг Лу Милец сказал: «Генри, чертяка старый!» Келли оглянулась. Он стоял в дверях, заполняя проем. Казалось, если он вдруг протиснется в комнату, это будет обман зрения. Из-за правой отцовской ноги вышел Джимми, обошел стойку, и Келли его подхватила и посадила на табурет у кассы. «Почему это ты до сих пор не спишь?» — спросила она, а сама чмокнула в щеку, придержав, чтобы не отворачивался головенку. «Мне папа разрешил», — ответил он. «Генри, как несовестно», — сказала Келли, и тут же замолчала. Он вглядывался в темноту, и Келли поняла, зачем он явился. Предсказание Ника Блю не сбылось, а все ему поверили, и Генри хотел быть вместе со всеми в горький миг разочарования и неловкости. «Ведь они соседи», — подумала она. Она вдруг ясно представила себе, что будет, когда они поймут, как опростоволосились. Ярость мужа впервые вызвала в ней сочувствие, правда, безмолвное. То, чего они здесь ожидали, не назовешь пустяком и недозволенной роскошью тоже. «Разбогатеть мы теперь не мечтаем», — сказал ей старик Джаткинс. «Дай Бог выжить, и то хорошо».